В течение прошедших десятилетий выяснилось, что квазары – это необычайно активно излучающие ядра больших галактик. Часто в них наблюдаются мощные движения газов. Сами звезды галактики вокруг таких ядер обычно не видны из-за огромного расстояния и сравнительно слабого их свечения по сравнению со свечением квазара. Выяснилось также, что ядра многих галактик напоминают своего рода маленькие квазарчики и проявляют иногда бурную активность, выброс газа, изменение яркости и так далее, хотя и не такую мощную, как настоящие квазары. Даже в ядрах совсем обычных галактик, включая нашу собственную, наблюдаются процессы, свидетельствующие о том, что и здесь работает маленькое подобие квазара. То, что в центре галактики может возникнуть гигантская черная дыра, теперь кажется естественным. В самом деле газ, находящийся в галактиках между звездами, постепенно под действием тяготения должен оседать к центру, формируя огромное газовое облако. Сжатие этого облака или его части должно привести к возникновению черной дыры. Кроме того, в центральных частях галактики находятся компактные звездные скопления, содержащие миллион звезд. Звезды здесь могут разрушаться приливными силами при близких прохождениях около уже возникшей черной дыры. А газ этих разрушенных звезд, двигаясь около черной дыры, затем падает в нее. Падение газа в сверхмассивную черную дыру должно сопровождаться явлениями, подобными тем, о которых мы говорили в случае звездных черных дыр. Только процессы эти несравненно более мощные. Кроме того, здесь должно происходить ускорение заряженных частиц в переменных магнитных полях, которые приносятся к черной дыре вместе с падающим газом. Все это вместе и приводит к явлению квазара и к активности галактических ядер. Итак, крайне вероятно, что существуют сверхмассивные черные дыры. Французский писатель Ренар как-то сказал: «Ученый – это человек, который в чем-то почти уверен. Но я в силу специфики своей науки, астрономии, воздержался бы от таких заключений и подвел бы итог сказанному следующей фразой. Только дальнейшие наблюдения внесут ясность в этот вопрос». Глава 5. Черные дыры и кванты. Пустая ли пустота? Бум, связанный с черными дырами, начался в астрономии в конце 50-х, начале 60-х годов. Проходили годы, многое прояснилось в этой загадке. Стала ясна неизбежность рождения черных дыр после смерти массивных звезд. Открыли квазары, в центре которых, вероятно, находятся сверхмассивные черные дыры. Наконец, в рентгеновском источнике в созвездии Лебедя обнаружили первую черную дыру звездного происхождения. Физики-теоретики разобрались с диковинными свойствами черных дыр, постепенно привыкли к их гравитационным пропастям, могущим только заглатывать вещество, увеличиваясь в размере, и, казалось бы, обреченными на вечное существование. Ничто не предвещало нового грандиозного открытия. Но такое открытие, изумившее видавшие виды знатоков, грянуло как гром среди ясного неба. Оказалось, что черные дыры вовсе не вечны. Они могут исчезнуть в результате квантовых процессов, идущих в сильных гравитационных полях. Нам придется начать рассказ несколько издалека, чтобы сделать более понятным суть этого открытия. Начнем с пустоты. Для физика пустота вовсе не является пустотой. Это не каламбур. Уже давно установлено, что абсолютной пустоты, то есть ничего-ничего, в принципе быть не может. Что же физики называют пустотой? Пустотой называют то, что остается, когда убирают все частицы, все кванты любых физических полей. Но тогда ничего не остается, скажет читатель, если давно не интересовался физикой. Нет, оказывается, останется. останется, как говорят физики, море нерожденных так называемых виртуальных частиц и античастиц. Убрать виртуальные частицы уже никак нельзя. В отсутствии внешних полей, то есть без сообщения энергии, они не могут превратиться в реальные частицы. Лишь на короткий миг в каждой точке пустого пространства появляется пара – частица и античастица. Тут же снова сливаются, исчезают, возвращая свое эмбриональное состояние. Разумеется, наш упрощенный язык дает только некоторый образ тех квантовых процессов, которые происходят. Наличие моря виртуальных частиц, античастиц, давно установлено прямыми физическими экспериментами. Не будем говорить здесь об этом, иначе мы бы неизбежно слишком отклонились от основной линии рассказа. Чтобы избежать невольных каламбуров, физики называют пустоту вакуумом. Будем так делать и мы. Достаточно сильное или переменное поле, например, электромагнитное, может вызвать превращение виртуальных частиц вакуума в реальные частицы и античастицы. Интерес к подобным процессам теоретики и экспериментаторы проявляли давно. Рассмотрим процесс рождения реальных частиц переменным полем. Именно такой процесс важен в случае гравитационного поля. Известно, что квантовые процессы необычны. Часто непривычны для рассуждения с точки зрения здравого смысла. Поэтому, прежде чем говорить о рождении частиц переменным гравитационным полем, приведем простой пример из механики. Он сделает понятнее дальнейшее. Представьте себе маятник. Его подвес перекинут через блок. Подтягивая веревку или опуская ее, можно менять длину подвеса. Толкнем маятник. Он начнет колебаться. Период колебаний зависит только от длины подвеса. Чем длиннее подвес, тем больше период колебаний. Теперь будем очень медленно подтягивать веревку. Длина маятника уменьшится. Уменьшится и период, но увеличится размах, амплитуда колебаний. Медленно вернем веревку в прежнее положение. Период вернется к прежнему значению. Прежней станет и амплитуда колебаний. Если пренебречь затуханием колебаний вследствие трения, то энергия, заключенная в колебаниях, в конечном состоянии останется прежней, такой, как была до всего цикла изменения длины маятника. Но можно так изменять длину маятника, что после возвращения к исходной длине амплитуда его колебаний будет меняться. Для этого надо подергивать веревку с частотой вдвое больше частоты маятника. Так мы поступаем, раскачиваясь на качелях. Мы опускаем и поджимаем ноги в такт нашим качаниям, и размах качелей все увеличивается. Конечно, можно и остановить качели, если подгибать ноги не в такт колебаниям, а в противотакте.